Две подряд попытки к бегству не пройдут нам даром». Лёля вспомнила, что Вячеслав сказал точно то же самое. Быть может, конвою нагорело за историю с Фенечкой, или решено было одновременно с заключенными подтянуть и стрелков, так или иначе, ни Алёшка, ни Косым не явились в барак вовсе. Лёля напрасно просидела всю ночь на нарах с тревожно бьющимся сердцем. Как только проиграли утреннюю зарю, тотчас стало заметно, что персоналу сделаны соответствующие внушения. Интонации стрелков были особенно повелительны и команды категоричны. Старшее начальство прогуливалось тут и там, наблюдая за происходящим. Заключенные двигались безмолвно, как манекены. Пройдя на свое место, Лёля с вопросительным взглядом взглянула на врача, и тот одними губами успел шепнуть ей: «Не сегодня». Повели опять Алёшка и Косым. Лёля старалась держаться подальше от Косыма, но тот улучил минутку и, приблизившись к ней, заговорил картавя: «Не бойся, девушка Косыма, Косым тебя полюбил. Будут тебе и хлеб, и деньги, коли приголубишь Косыма». Лёля с безучастным лицом продолжала вязать дранку, хотя сердце колотилось как бешеное. Очевидно, Подшивалова еще не успела переговорить с Алешкой, и до Косыма еще не докатились слова отказа. Тот выждал минуту и заговорил снова: «Жди Косыма сегодня ночью, Джан. Косым придет вместе с Алексеем». Лёля быстро выпрямилась и, собравшись с духом, отчеканила: «Я подыму на ноги весь барак, если вы осмелитесь только это сделать». Произнося эти слова, она не смотрела ему в лицо. Ей страшно было увидеть злобу, с которой засверкают его глаза. Когда бригада возвращалась в жилую зону, урка, разметавшая по дороге снег, крикнула: «А без вас был великий шмон!» Что бы это могло значить? Лёля еще не подошла к столовой, как другая урка, пробегая мимо, сказала: «Шмон, шмон, великий шмон!» У Магды опять были красные глаза. «Обыск в бараке устраивали», — шепнула она Лёле, усаживаясь на свое место после сигнала к ужину. «Пересматривали наши личные вещи, всю солому перетряхивали. У меня забрали папочкин молитвенник, последнее, что у меня осталось на память о нем. А у вас оставалось что-нибудь в бараке?» «Икона и шерстяной жакетик». И говоря это, Лёля только тут вспомнила, что в кармане несчастного жакета первая и единственная записка Вячеслава. Как только закончился ужин, она тотчас побежала на свою нару. Ни иконы, ни жакета, хотя последний относился к числу дозволенных вещей. Какая злосчастная звезда руководила ею, когда она в это утро отложила жакет в сторону, говоря себе, что морозы уже уменьшились и достаточно тепло в одном ватнике. Она сидела на соломе, поджав ноги и раздумывая, каковы могут быть последствия и возможно ли сбегать к Вячеславу, который должен находиться в страшной тревоге, не будучи извещенным, как прошла ночь. Бежать к нему опасно, слишком опасно, могут следить. Подшивалова прервала ее думы: «Вот, бери, Ленка, это твое. Я вовремя подхватила и припрятала». Лицо глупой девочки светилось улыбкой, рука протягивала образок. «Спасибо тебе, Женя, ты часто бываешь очень добра. Ты бы могла быть гораздо лучше, чем ты есть. А впрочем, это одинаково относится к нам всем, и ко мне самой в первую очередь», — ответила тронутая Лёля. «Ну, ты меня с собой не равняй. Я еще с малолетства пропадшая. Сколько раз мне мамочка моя оговаривала: не водись ты со шпаной, Женечка, не доведет тебя до добра твоя шпана, пропадешь за даром. Я за тебя, — говорит, — вечер за всеношной Божью Матери, Женечка, умоляла. А я только засвещу, да опять на улицу. Вот все и вышло, как моя мамочка запредчувствовала. Каково ей сердечной ноничи! —